Я сам попросил Саудемиурга отправить меня куда-нибудь наблюдателем. В задницу эти ваши поиски. Если там таких психов хотя бы десятая часть, то меня никакая сестра Милин не спасет от нервного срыва. Мне нужен отпуск. Кирита задумался. А как бы поступил он? Черный мечник Кирита отправил бы обоих в Железный дворец. Черный кот Аскарий либо отправил их в тюрьму для магов Гершаль, где с высокой долей вероятности они скончаются или свихнутся, либо устранил бы как опасный для императорской армии враждебный элемент. Не слишком отличается от Александра. Ладно, о личном успеем еще поговорить. Что скажешь про неподключенного? Мне известно только то, что он или она оказался на территории Британии, и на этого человека действует особое условие. Перенос был в момент начала истории, значит, ровесник Поттера. Учитывая особое условие, я бы начал поиски с Хогвартса, здешней школы магии. Там вы и окажетесь вместе, а затем ищи кого-то, чья сила выходит за рамки обычного, выдал краткую сводку Александр. На твоем месте я бы подстроил подозреваемому контролируемую опасную ситуацию, и в случае ошибки просто подтер бы память. У тебя проблем с потрошением людских мозгов уж точно не будет. Кстати, о людских мозгах, сменил тему наставник. Если я вижу Поттера не в обносках, значит, ты устроил семейству Дурсль головомойку, обратил внимание на вещи чернокнижника-священник. Ага, учитывая, что мне еще целый год ждать основных событий, решил получше устроиться. Я уже призвал клинок и кота, и тут Кирита осенило. Если мир Гарри Поттера не только магический, но и технический, то это значит, не хватает только огнестрельного оружия и компьютерных игр. Упоминание компьютерных игр все еще затрагивало в душе черного кота чувствительную струну. Огнестрел не проблема, но на кой он тебе? Поинтересовался Александр таким будничным тоном, будто достать в этом мире пулемет — это как сходить за грибами. А что до компьютерных игр? Я и сам от этих штуковин в восторге. Одно время коллекционировал человеческие инструменты уничтожения жизни и нежизни. А этот мир напоминает мне мой родной. Хочу достать пару пистолетов и что-нибудь потяжелее в коллекцию, и что-нибудь для Ринса. Он от таких игрушек будет в восторге, поделился Кирита. Да и создать нечто вроде игровой приставки из набора артефактора. Думаю, он сможет повторить такое. Ринс был с Кирита на одном круге, но вместо поисковых предпочитал создавать снаряжение для учеников и в свободное время ковыряться в разнообразных приблудах из разных миров. Настоящий фанатик своего дела, алкоголизмом не страдающий, но наслаждающийся. К Ринсу Кирита относился как к брату. У чернокнижников одного круга постепенно складывалось именно братство, в котором все стояли друг за друга и беззлобно подшучивали друг над другом. Так к Кирита прилипло звание подрывателя пробирок. Впрочем, черный кот Аскарии в долгу не оставался. Да ладно, неужто мастер говна и палок остался в крепости? В некотором недоумении спросил Александр. Он же вроде на поисковые выходил какое-то время. Его мастер ранга погнала размяться. Там оказалась такая задница, что туда десяток ребят с нашего круга сплавили, а Ринса вернули в крепость, снарягу мастерить. Мне повезло, я тогда в поисковой был, ответил Кирита, мысленно смеясь над кличкой Ринса, которую придумали в коллективе. Так что ты там про оружие говорил? Вместо ответа Александр достал из-под рясы толстую книгу в черном твердом переплете с золотистым крестом на обложке. Как выразился бы сам наставник, такое и убить можно, так он говорил о тяжелых и габаритных вещах. Открой, священник протянул Кирита книгу. Кирита послушал своего наставника и приоткрыл толстенный талмуд. Вместо страниц была лишь выемка, замаскированная под страницы. На деле она таила в себе увесистый револьвер. Чернокнижник прикоснулся к рукояти и присмотрелся. Темная крупная рукоять, вороненая сталь. Хороший экземпляр, подумал Кирита и не без сожаления вернул достойный экземпляр огнестрельного оружия обратно в тайник. Виблия МК-6, переработан под 45 АЦП. Толковая машинка, похвастался перед учеником Александр. Что, понравился? Где раздобыть что-то похожее? Поинтересовался Кирита, по вполне понятным причинам не интересовавшийся такими вещами до того, как оказаться в Айнкраде. И надо бы найти компьютер, приставку и игры. С этим я могу помочь. Александр улыбнулся, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Примечание к части. Ваша прода, милорд. А если серьезно, нафиги уже 10 пальцев вверх. Спасибо за поддержку, проду обещаю когда-нибудь. Смотрит на свежий ярлык драгон ноге. Оригинс. Дальше дела будут закручиваться еще веселее. Спонсоры Прады. Традиционный чай с лимоном по-соавторски. Эпидемия, магия и меч. Глава 4. Близость бури, или к вопросу о найденном оружии. Примечание к части. Прада для народа. Ты предлагаешь пролезть на армейский склад и спереть оттуда пару ящиков с оружием. Ни хрена себе номер. Поначалу Кирита был в шоке от затеи Александра, но затем, немного подумав, пробормотал: а ведь если подумать, хм, от немагов укрыться не проблема, а вот от тех, кто может чувствовать энергию. Веришь или нет, но наблюдателей, способных чувствовать энергию, на складе нет. Там сидит одно подобие мага, но не способное использовать заклинания. Их в магической части мира скрибами называют. На них не действуют чары отталкивания немагов, но магию они применять не могут, ответил священник, доставая небольшую записную книжку. Я тут теорию этой хрени попытался вывести. Возможно, что здесь в базовое уравнение магии вписывается еще один параметр. К классической модели энергия намерения воля прибавляется нечто вроде дара магии, в случае сквибов равный нулю и сводящий всю магию к нулю. Если сделать так, чтобы дар стал больше нуля или дать сквибу с даром магии возможность управлять энергией, то сквиба можно было бы превратить в мага. В случае магов этот параметр разнится 0,1 и до целых чисел, определяя то, насколько сильным будет маг. Если бы удалось вывести примерную зависимость силы мага от этого числа, то какие бы открылись возможности. Но я отвлекся. В случае немагов основное уравнение магии не выполняется, так как они не могут управлять энергией, следовательно, не могут использовать заклинания. Кирита завис, анализируя слова наставника, сравнивая их с книгами. Вполне себе укладывается. Возможно, что магический контракт Кубка Огня и заклинание непреложного обета опирается на этот самый дар, который может передаваться по наследству. И для того, чтобы ребенок стал магом, нужно, чтобы у него был дар управления энергией и дар магии. Интересная теория. А что скажешь про заклинание этого мира? Есть что-то стоящее? Кирита мысленно отложил эту идею до времени, когда ему будет нечем заняться, а таковое наступает ровненько с начала осени. Почти целый год провести в школе. У него появится множество мыслей для того, чтобы их подумать, и много времени для этого. Скажу тебе честно, более странного исполнения заклинаний я еще не видел. Маги здесь жестко привязаны к концентраторам, за некоторым исключением. Отбери у большинства магов их палочки, и они становятся не опаснее магдлов. Ну и мерзкое же слово, магдл, поморщился Александр. У них это даже не заклинание. Это почти полновесный ритуал, из символа руны, которую палочкой вычерчивают, слова активатора, и весь этот винегрет частично управляется намерением с волей. Иногда слово «активатор» заменяется волей, это у них невербальным колдовством зовется, ну как и обычно. Заклинания у магов этого мира жрут прорву энергии, и являются почти прямым воздействием. «Смекаешь?» – спросил Александр у младшего чернокнижника, который сейчас пребывал в состоянии некоторого шока от того, какую модель мира наворотил его старший друг. «Прямое, ты уверен?» – Кирита припомнил материал второго круга, когда им более подробно разъясняли природу заклинаний. «Прямое воздействие. Чтобы поднять книгу над землей и поставить ее на книжную полку, нужно было применить простейшие заклинания телекинеза, изменяющие действие гравитации на предмет, и уже за счет этого книга поднимется в воздух. Затем поставить ее в нужное место – это дело техники. Но в случае прямого воздействия книга просто взлетит и окажется на полке, без заклинания телекинеза. Такое преобразование требует много энергии и воли, и является весьма сложной темой, настолько, что предел Кирита в прямом преобразовании – это взять десяток книг, лежащих на полу, и расставить их на верхнюю полку в алфавитном порядке или заправить кровать. Справедливости ради, эту способность Кирита почти не развивал, отдавая предпочтение непрямым воздействиям, и поэтому его уровень не слишком высок. По-настоящему сложные преобразования доступны божественным сущностям, аватарам Эмиса и его ставленникам. Сам Демиург может использовать прямое преобразование куда более сложное, но и он ограничен системой. Заклинание репаро может починить сломанную вещь, даже если ты не знаешь ее устройство и что в ней сломалось. Вот так номер, не правда ли? Усмехнулся старший чернокнижник, смотря на ошарашенное лицо ученика. Я тут уже по четвертому кругу отсиживаюсь, и в каждом цикле этот мир преподносит сюрпризы. То Гарри Поттер по случайности подчиняет себе демона и обретает убойную силу, то Инквизиция со здешними нацистами чистой крови воюет. понял, о ком я?» – спросил Александр, не до конца уверенный в том, что Каузд Блэк осведомлен в вопросах знаний об этом мире. Обычно Демиург давал вводную по ситуации, либо сваливал эту обязанность на наблюдателей. «Пожиратели смерти?» – Кирита кивнул. Заметив вопросительный взгляд, он пояснил: «Веришь или нет, но в моем мире про Гарри Поттера книжки писали и кино снимали. Я, правда, не читал, пока меня в поисковую не отправили». «Не отправили, а ты сам попросился. Но это уже детали», — вклинилась в мысли Кирита Лаура, до того молчавшая. «Буду честен, относительно политической ситуации я многого не подскажу, в политических кулуарах не вращаюсь, но примерное положение этого цикла подсказать могу. За Дамблдором грешков не слишком много, занял большую часть своих кресел после Первой войны, за исключением кресла директора Хогвартса, в которое старый пердун уселся еще в 45-м. Хогвартс вполне себе нормальная школа магии, не черный мрамор, конечно, но по сравнению с другими очень даже ничего. Большая часть смертожранцев откупились от суда, освобождены под предлогом был под империя». Кирита кивнул, получив подтверждение своих догадок. «Сели только те, кого поймали с поличными, те, у кого не хватило шекелей откупиться. Шекель – это валюта такая, в Израиле хождение имеющее. Здесь в целом ясно. Ты не пробовал ковыряться в заклинании надзора?» «Я просто разобраться не могу, к чему сигналка привязана?» – спросил Кирита, желая подтвердить или опровергнуть свои догадки относительно надзора за колдовством несовершеннолетних. «Для магов из мира немагов ставит комплексную сигналку, реагирующую на детские выбросы. Сигнализация ставится на дом и территорию вблизи. Она шлет данные в министерство, хотя для Гарри Поттера, думаю, там отдельные условия, чтобы не палить место его проживания. Затем, когда маг получает палочку, на палочке наложена вторая часть заклинания, которая связана с сигналкой на доме. В целом, заклинание передает данные о примененном заклинании, времени и месте, а дальше по министерским процедурам. Проще говоря, если ты будешь пользоваться концентратором, который тебе всучат в косом переулке, могут дать по шапке, но вот если воспользуешься красавицей из крепости, то тебе хоть море по колено, уколдуйся, только не попадись». «А как тогда на 5-м курсе министерство узнало о применении заклинания, при условии, что Гарри был не дома, а на 2-м курсе?» — задал логичный вопрос чернокнижник, соотносящий имеющуюся информацию со словами Александра. «В 1-м случае была запланирована конкретная подстава для Поттера, а во 2-м, что-то связанное с домовиками, я так и не разобрался. По идее, заклинание на доме передало данные о заклинании, схожем со здешним телекинезом. Соотнести, что в доме живет мелкий волшебник, и кого назначить виноватым, несложно». Александр потер переносицу. «Маги этого мира во многом довольно глупы, и любой маломальски предприимчивый маг из мира немагов может наворотить в мире магии интересных дел. К тому же маги здесь, это те еще консерваторы, нововведения принимают неохотно. В итоге, по большому счету, стоит отойти от дома на пару кварталов, и любой шкет с палочкой наперевес вполне может колдовать, если не попадет в зону действия следящих чар. Весело у вас тут, ничего не скажешь. Домовые духи, конечно, тоже много чего умеют, но такого», — задумался Кирита. «В его личном доме было 2 домовых духа, отвечающих за дом в его отсутствие. Достались они ему вместе с домом, в награду. Я как-то и не думал насчет палочек, думал купить одну для прикрытия и кинуть ее куда-нибудь подальше, а сам бы достал свою. Так и надо делать, парень. Наворотил делов своим незаконным концентратором, предъявил легальный аусвайс, и твои лапки чище некуда». Александр хлопнул собеседника по еще детскому плечу. «Аусвайс?» — зацепился за незнакомое слово Кирита. «Это с немецкого, примерно как удостоверение, документ. Твоя палочка только твоя, значит, ее можно использовать как удостоверение. Понял. Где этот твой склад?» «Охрана? Да тут недалеко. На нем оружие со Второй мировой, в консервации. Думаю, подобрать себе пару образцов по душе сможешь. Я оттуда пару штуковин потянул, и никто даже не почесался. А вот по охране, тебе понадобится выучить кое-что новое. Но когда это тебя пугало? А мне вот этот образчик нравится. Был бы у него разум, таскал бы ты его вместо палочки», — задумчиво произнесла Лаура, когда Кирита проник на склад при помощи заклинания теневого шага. Ночью охраны на складе было меньше, поэтому сейчас на часах было примерно 4 утра. Самое то время, Когда заступившие на вечерний караул охранники уже откровенно желают придавить подушку и ослабляют бдительность, и только начинает светать. На складе стояли камеры видеонаблюдения и сигнализация на решетке, закрывающей проход на основное хранилище. Решетку Кирита успешно преодолел при помощи теневого шага, а вот камеры чернокнижник частично вывел из строя при помощи заклинания, разработанного Александром. Оно нарушало работу матрицы камеры так, чтобы электроника матрицы повторяла картинку, записанную за несколько секунд до применения заклинания. Первым делом чернокнижник начал копаться в образцах, что поменьше, пистолетах и пистолетах-пулеметах. Пистолетом, привлекшим внимание Лауры, был Баллистер Ригаут, аргентинский вариант американского Цолт М1911. В следующее мгновение пистолет отправился в котомку. Я и с одним голосом в голове еле уживаюсь, а тут еще один. «Нет, спасибо, мне и тебя хватит», — мысленно ответил Кирита. «Осторожно, чтобы не поднимать шума», — вскрывая крупный деревянный ящик с надписями на немецком. Приподняв крышку, Кирита чуть не присвистнул. Немецкий пулемет, судя по надписи, трофейный МГ-42, сделал мысленное заключение Кирита, отправляя следующий ящик в рюкзак. «Ринсу, думаю, надо что-то скорострельное. Да и я бы не отказался от такого чуда. Еще бы что-то бесшумное и точное. Ищем дальше». Спустя еще пару вскрытых ящиков, Кирита нашел, что хотел. Пистолеты-пулеметы Томпсона, с барабанными магазинами. Кирита задумался, откуда им тут взяться, но затем понял, что это оружие, поставленное из Америки. Не то, чтобы чернокнижник раньше разбирался в огнестрельном оружии, но видеоигры есть видеоигры, а кино есть кино, и не узнать силуэт гангстерского Томми Ганна весьма сложно. Следующим был еще один ящик с надписями на немецком. В нем нашлась магазинная винтовка с оптикой. Этот образец Кирита не узнал, все же его любимыми играми были не шутеры, а надписи черного цвета с нацистской символикой конкретики не давали. Так что и этот ящик отправился в котомку. Последним стал длинный ящик серо-зеленого цвета, в котором обнаружилось крупнокалиберное ружье с магазином сверху и крупным дульным тормозом. Противотанковое. Из такого и дракона можно уложить. Как бы нам помогли такие в административном квартале, на Кирита иногда накатывали воспоминания о сражении за Вечный город, о множестве жертв со стороны его отделения, о уничтоженном в начале осады высшем командовании, когда Кирита пришлось взять командование на себя, о разрушенном почти наполовину городе, который за тысячелетнюю историю ни разу не удавалось взять штурмом или осадой, и в тот раз город не пал, поэтому Вечный город и получил свое прозвище, как и Черный кот получил свое громкое имя в те дни. Это воспоминание было для чернокнижника самым болезненным и тяжелым, затмевая собой гибель черных котов полнолуния и другие воспоминания. Даже несмотря на то, что крепость разума снизила эмоциональную окраску воспоминания, как и многих других негативных воспоминаний до минимума, эта картина иногда являлась ему ночами. «Ты не виноват в том, что случилось в городе. У тебя просто не было выбора», — поддержала Лаура своего носителя. Чернокнижник заполучил Лауру именно тогда, в событиях тех дней, и с тех пор она поддерживала своего носителя. «Знаю, спасибо», — коротко ответил чернокнижник, успокаиваясь. Загробастав все, что хотел, Кирита сосредоточился. Для того, чтобы использовать теневой шаг, нужно было сосредоточиться на растворении себя в тени, когда от тебя остается только тень, направить в это намерение энергию и использовать вербальную формулу либо вложить волю для невербальной магии. «Шаг в тень», – прошептал чернокнижник, и от него осталась лишь тень. Для того, чтобы выйти из теней, нужно сосредоточиться на том, как маг собирает себя на месте выхода. Ощущения на входе и выходе из заклинания не самые приятные, мягко сказать. Легкое головокружение первые несколько секунд после выхода, неприятные ощущения, будто мага сжимает при чтении формулы и прочие неприятные, но не слишком вредные последствия. Однако малоопытный маг, впервые использующий такое весьма сложное заклинание, для человека, который может видеть или чувствовать энергию, будет заметен чуть ли не лучше, чем если маг зажжет шарик света и подойдет вплотную. Чернокнижники в этом плане куда опытнее, заклинание потребляет меньше энергии, и этой самой энергии куда меньше разливается в пространстве. Но опытный и внимательный маг, способный как-либо воспринимать колебания энергии и ожидающий применения подобного хода, вполне может обнаружить такого мага. Но против таких существ у чернокнижников другие методы. Закончив свои дела, Кирита смылся домой. У него было важное дело, сном именуемое. Лето закончилось, за ним пришла осень. В школе Кирита придерживался своей тактики: «Меня никто не замечает, мне это не надо». Вместо того, чтобы страдать переписыванием, заучиванием и счетом всяческих примерчиков, подобные которым чернокнижник решал еще до Инкрада, Кирита завел себе что-то вроде тетрадки, в которой записывал идеи для заклинаний, влияющих на электронику, а также различные закономерности, связанные с теорией здешней магии. В случае же обязательных работ Кирита писал их на твердой Б, составляя впечатление умного, но скрытного и тихого ребенка. Дадли и его подпевалы, осаженные предводителем, не трогали Поттера, вместо этого выбрав другую жертву, за которую уже было кому заступиться. Так что шайка хулиганов постепенно развалилась, а Дадли, для пущей убедительности заинтересованный отцом, записался на бокс. Вернон же начал ходить в спортзал и понемногу сдувался, превращаясь из толстого моржа в огромного медведя, вставшего на дыбы. Понемногу Кирита начал снимать ментальные установки с семьи, и в целом с семьей установился вооруженный нейтралитет. Кирита часто заглядывал к Александру, говоря Дурслим, что ходит в церковь, чем вызвал одобрение со стороны Петунии. Знала бы миссис Дурсль, что ее племянник делает на пару с отцом Александром, ее хватил бы инфаркт. И нет, никакой пошлости. Ее хватил бы удар от магии, которую старший и младший чернокнижник творили в стенах небольшой церквушки. В Рождество Александр забил тревогу. Удалось зарегистрировать еще двоих людей с особым условием, что осложняло и так не самый простой расклад. При этом была зарегистрирована непонятная ситуация, схожая с таковой у чернокнижников, если их забрасывает в обладающие разумом и памятью тела. Такой вариант переноса не распространен, но все же существует. Рождество преподнесло чернокнижникам проблем. Наступило долгожданное лето. Кирита уже конкретно осточертело ходить в школу, подниматься ранним утром для того, чтобы провести несколько часов в праздном ничего не делании. За все время Кирита придумал парочку новых заклинаний, отточил заклинание отвода глаз и совершил прорыв в понимании теории магии. Речь шла о трансфигурации и самотрансфигурации. Черным котом Кирита прозвали еще и за то, что чернокнижник сумел вытащить своего внутреннего зверя из глубин разума и освоить превращение в него. Это был черный кот, так напоминающий домашнего лежебоку, такой же хитрый и в чем-то ленивый. Фактически, по меркам этого мира чернокнижник был анимагом, но в этом мире было заклинание обратной трансформации анимага, возвращающее исходный вид человека. Это заклинание не действовало на Кирита, как они с Александром смогли выяснить. Вероятно, здесь действовал несколько иной принцип превращения. Трансфигурация была чем-то вроде временного аналога дисциплины превращения, изменения внутренней структуры материала до необходимой. Процесс этот был сложен, требовал огромное количество энергии, ритуальный круг и четкое представление того, как самая маленькая частица изначального объекта преобразуется под действием энергии и намерения. Здесь же трансфигурация – это временное преобразование, где недостающая масса замещается энергией, и чем больше энергии в трансфигурацию вливаешь, тем дольше она держится. В то же время анимагия – это самое что ни на есть трансфигурация самого себя. И если есть заклинание, отменяющее анимагию, значит, трансфигурацию можно отменить, причем без особых усилий, чем можно свести на нет противников, опирающихся на такие временные превращения. На основе этого предположения было выведено сразу несколько заклинаний. Вечная трансфигурация, фактически являющаяся превращением, но куда более простым и быстрым. Там есть нюансы, в частности, требуется соответствие массы первичного и конечного объекта, невозможность преобразовать твердые тела в жидкости или газы и наоборот и прочие мелочи, но даже такой навык – это шикарный козырь для чернокнижников. Было разработано заклинание отмены временной трансфигурации, правда, оно требовало сосредоточения, но тренировки и опыт никто не отменял, и на его основе был разработан опус магнум мальчика-мага из Чулана. Пассивный щит, отменяющий трансфигурацию, попавшую в зону его действия, совмещенный с усиливающей физические параметры тела аурой. Усиливающая тело аура позволяла за счет энергии усиливать свои физические характеристики в бою. Часто имеет визуальный эффект вроде темной дымки, идущей от тела и прочих жутковатых эффектов. Самый страшный противник, которого знал Кирита, это солдаты штурмовой команды, с которыми он столкнулся в Вечном Городе. Немногочисленные, покрытые именно такой аурой в виде черной дымки, были личным ночным кошмаром Кирита. Маски в виде черепов, накидки, живо напоминающие ему плеер-киллеров. Солдаты штурмовой команды даже поодиночке стоили как десяток опытных боевых магов. Холодное оружие, многие заклинания и большинство мушкетных пуль отскакивали от невозможно прочного тела. От темной боевой ауры им сносило и без того некрепко сидящую крышу, из-за чего они становились еще более непредсказуемой и опасной боевой единицей. Именно с этим противником он боялся встретиться. Свое первое столкновение с ними он чуть не проиграл, помогла лишь Лаура. По крайней мере, в открытом бою чернокнижник ни за какие коврижки не стал бы биться с ними вновь. Кирита часто пользовался аурой. Это заклинание в сочетании с холодным разумом, обеспеченным крепостью разума, становилось поистине убойной вещью в случае, когда требовалось подобраться поближе. Да и если требовалось произвести впечатление на противника или танковать, защитные ауры были весьма полезным инструментом. Когда началось лето, тетя Петунья рассказала Гарри о том, кем на самом деле были его родители, что с ними стало и что ждет его дальше. Все это чернокнижник знал и до этого, но сейчас, услышав слова Петуньи о Лили Поттер, он не мог смотреть на тетушку с одной стороны. Слова миссис Дурсли заставили его задуматься о многом, поставить себя на места разных героев книги. Как бы он поступил на их месте? Как бы он поступил на месте Джеймса Поттера, если бы он и Асуна оказались в подобном положении? А если бы оказался на месте Снейпа? Все эти мысли медленно развивались в голове чернокнижника, прячущегося под личиной ребенка, сидящего на последней парте. Чернокнижник ждал письмо из Хогвартса. В список нелюбимых вещей Кирита входило еще и долгое ожидание, поэтому он не находил себе места от нетерпения. Наконец-то операция, к которой он так долго готовился, переходит в активную фазу. Осложненная новыми факторами в лице дополнительных перерожденцев, поисковая операция обещала быть сложной. Сложной, но интересной и продуктивной. И вот, 25 числа 7 месяца к окну комнаты приближалась сова, которую готовился перехватить Лелуш. Примечание к части. События потихоньку развиваются. Спонсоры Прады. Кофе с молоком по рецепту студента с повышенной стёпой. Ария. Колизей. Глава 5. Шок. Это по-нашему. Или старые друзья. Новые открытия. И причем здесь кот-бармен. Примечание к части. Субботняя вечерняя Прада. Приятного чтения. Сова стремительно приближалась к окну комнаты чернокнижника. Лелуш подорвался с коврика у кровати и приготовился к перехвату крылатой добычи. «Лелуш, не трогай птицу!» Лелуш фыркнул и уставился на окно. В этот же момент птица влетела в комнату и сбросила письмо. Серая сова быстро выпорхнула из окна и устроилась на дереве, которое облюбовал кот тени. В солнечные дни Лелуш укладывался на самую толстую ветку и свисал с нее, как леопард, нежась в тенечке. Кирита подобрал конверт из желтоватого пергамента с восковой печатью, на которой была выведена буква «Н», окруженная символами четверых факультетов школы. На герб было наложено заклинание, напоминающее первую, запальную часть магической мины. Суть была в том, что физическое воздействие на зачарованную вещь вызывало срабатывание заклинания, которым могло быть как заклинание объемного взрыва, так и сигнализация о вскрытии. Здесь, вероятно, использовался тот же принцип, со срабатыванием сигналки о вскрытии. Восковая копия герба Хогвартса была скоренько разрушена, чтобы добраться до содержимого. В этот же момент сигналка сработала, и оповещение о срабатывании ушло куда положено. В письме Кирита ничего отличного от канона не увидел, за исключением приписки. Минерва МакГонагалл, заместитель директора и профессор трансфигурации. Кирита не хотел, чтобы канонное явление Хагрида народу случилось. Вероятно, Дамблдор понял, что Дурсли не захотят отпускать Гарри в школу, поэтому решил припугнуть их полувеликанам. Хагрид же только и рад сходить за сыном его друзей, которого он привез к дому на Тисовой. Во избежание появления полувеликана следовало написать письмо МакГонагалл и попросить в сопровождающие кого-либо из преподавателей. Взяв листок бумаги и ручку, Кирита взялся за письмо. Письмо должно быть максимально детским и непосредственным, соответствующим мальчику 11 лет от роду, с соответствующим почерком. С последним Кирита справлялся на ура, его почерк был далек от каллиграфического на величину удаленности Луны от Солнца. «Уважаемая профессор МакГонагалл, так как я рос с дядей и тетей, я ничего не знаю о магии. Еще я не знаю, где купить все, что нужно для учебы. Не могли бы вы прислать кого-нибудь из преподавателей в сопровождение? С уважением, Гарри Джеймс Поттер, графство Сурри, город Литл Уингинг, улица Тисовая, Дом 4. Нормально. Подобие официальной бумаги от самостоятельного ребенка. Достаточно непосредственно и нагло. Перевязав письмо ленточкой, Кирита подошел к окну. Сова, к некоторому удивлению чернокнижника, все еще сидела на любимой толстой ветке лелуша. Подозвав ее, чернокнижник угостил птицу овсяным печеньем, а затем привязал к лапке письмо. «Отнеси это профессору МакГонагаллу, в Хогвартс». Сова в ответ произнесла нечто вроде «угу» и улетела. «Начинается». «Отослал письмо Маккошке, это хорошо, на твоем месте я бы готовился. В Хогвартсе тебе будет очень весело». Когда Кирита рассказал старшему чернокнижнику о письме, Александр задумался. Колдовать за компанию с бывшим учеником стало привычным для скучающего на месте священника, и подобное изменение привычного уклада вещей не очень радовало священника. Вероятно, поэтому он ходил туда-сюда по небольшой комнате, обустроенной в пристроенном к церкви сарае. «У меня нехорошие предчувствия. Эмис не связывался со мной после случая на Рождество, и мне это вот вообще не нравится. Как бы ни оказалось, что к нам забросили еще чернокнижников или, не приведи Эмис, странников», Кирита налил себе граненый стакан чая из чайника на столе. Так чай пили в крепости, а важные дела в Британии не решали без чая. Горячий тонизирующий напиток в граненом стакане – это было одной из совсем незначительных фишек любого чернокнижника. Странники – это люди, которые за счет своих навыков или дел смогли привлечь внимание Эмиса. Иногда в странники идут личные ученики мастеров тайных троп. В отличие от чернокнижников, крайне редко участвуют в поисковых операциях, часто абсолютно игнорируя осторожность и прочие вещи вроде этики и морали. Чернокнижники их не очень любят, мягко говоря. Очень уж часто среди них попадаются те еще твари, а исключения часто только подтверждают правила. С какого перепоя Эмису слать странников? Нет, это определенно перерожденцы. Чернокнижники не перерождаются с особым условием. Хотя, только если в системе магии мира есть дополнительные переменные. Но даже так, Александра словно осенило. А ведь это могут быть и чернокнижники. Но с какого перепоя они не отправились ко мне за информацией? Продолжил чернокнижник и присел в одно из кресел в комнате. А это обязательно? Ну, я имею в виду, что кто-то из них мог прежде быть наблюдателем в этом мире, предположил Кирита, освежив в памяти план ведения поисковых операций. Там аурским по бумаге писано обязательное обращение к чернокнижнику-наблюдателю по прибытии, иначе поиски превращаются в охоту на черную кошку в темной комнате. Кроме того, прежним наблюдателем здесь была, если мне не изменяет память, твоя ученица, Нирия, припомнил Александр, а ее сейчас отправили в квадрат вечности, вместе с еще 5 ребятами, только закончившими 10-й круг. Продолжил священник, а затем с улыбкой посмотрел на чернокнижника. «Это твоя Нирия, та еще оторва. Я ее учил, знаю, о чем говорю». Кирита сглотнул. Нирия, первая личная ученица чернокнижника, когда он получал звание мастера тайных троп. Маленький дьяволенок, девочка, которую Кирита отыскал на руинах разрушенного до основания поселения во время задания, представляющего собой операцию по устранению угрозы миру. Плачущая сиротка, которой удалось применить свои поначалу слабые способности к магии, чтобы спасти себя. Она спасла себя, но не свою семью. Сиротка, прячущая лицо в коленках, выросла в хихикающую дьяволицу с шилом в одном месте. Неугомонная, веселая, хитрая, Нирия подарила своему наставнику немало моментов, от которых на лице Кирита расцветала улыбка. А если бы волосы чернокнижника могли посидеть, то от выхода к этого дьяволенка Кирита был бы седым абсолютно везде, где у него есть волосы. Ее любимым занятием было взрывать. Даже то, как она называла наставника после того, как повзрослела, вызывало в чернокнижнике волну ностальгии. Старик. Кирита демонстративно дулся, но это было несерьезно, и своей непоседливостью и несерьезностью во многих вопросах Нирека Устблэк, она же Диметра Самайн, заражала других. Она все же решила отправиться в Аскарию, в крепость черного мрамора, стать такой же, как и ее наставник. В глубине души Кирита не желал ей такой же судьбы, все же постоянные путешествия не каждому по нутру. Но Нирия бы расхохоталась в голос от таких мыслей, ей такая жизнь была бы в радость. Определенно, его душа будет спокойна за то, что ученица прошла обучение, а вот в том, стоит ли твердыня чернокнижников на прежнем фундаменте, был не уверен. И нет, парень, здесь что-то еще, я бы ставил либо на перерожденцев, либо на странников, с преобладанием первого варианта. Второй же оставил бы на рассмотрение, как менее вероятный, заключил Александр. Не знаю, Александр, не знаю. Что-то здесь нечисто. Чуйка подсказывает, что здесь мы имеем дело с чем-то еще. Интуиция Кирита была весьма эффективным инструментом еще в Инкраде, а после обучения и церемонии подписания договора, фактически являющегося дипломом чернокнижника Вечной Дороги, и вовсе стала фактически пассивным индикатором надвигающихся проблем. Чутье, это серьезно. Что думаешь? Задумавшись, спросил Александр. Во времена преподавания в крепости старший чернокнижник учил своих подопечных полагаться на свое чутье, на все органы чувств, и воспринимать энергию на слух, обоняние и зрение. В случае с глазами сребровласых ведьм, им удалось развить изначально слабое восприятие энергии зрением. Сначала я бы хотел узнать, где этих перерожденцев выбросило их возраст, спросил Кирита, до этого как-то не удосужившийся поинтересоваться этим вопросом. Он ожидал распоряжения от Демиурга относительно этих двоих. Британия, на момент переноса возраст 11-10 лет, сказал Александр и задумался. Намекаешь на совпадение? Поднял бровь священник, прикладывая кулак с оттопыренным большим пальцем к губам. И да, и нет. Как минимум одного из них следует искать среди поступающих в Хогвартс в этом году. Ждем до середины августа. Если Демиург свяжется с кем-нибудь из нас, то будем действовать по ситуации. Если нет, значит, относим цели к потенциальным странникам. А вот насчет второго. Узнать бы дату его рождения, можно было бы понять. Нам его на втором курсе принимать, или все же на первом? Предложил план Кирита и плюхнулся в кресло. Вообще, комната для переговоров в пристройке идеально подходила для их с Александром встреч. Огражденная целым комплексом защитных, маскировочных и обеспечивающих секретность чар, внутри приятно обставленная комната с парой кресел, диваном и крупным столом между всем этим великолепием. Кирита сделал глоток чая. Ну тут уж извини, было бы все так просто, мы бы всех давно нашли. А так, в полномочия наблюдателя входит только территория, возраст, время переноса. А дальше облом, потер переносицу священник, которому все это не нравилось. Да, двое, а затем и трое неизвестных магов, да на тебя одного. Уверен, что тебе не пригодилась бы помощь. Вообще, пригодится, но не сейчас. Сейчас, прощупать почву, провести приготовление и ожидать. В тот же вечер на любимом дереве Лелуша пристроился темно-серый филин с очень важным видом. К его лапке был привязан еще один конверт. «Угу», — буркнул филин, пока Кирита отвязывал от него письмо. «Уважаемый мистер Поттер, один из преподавателей школы Хогвартс прибудет к вам утром 31 июля. Он будет сопровождать вас на место и поможет вам приобрести все необходимое для обучения в нашей школе. С уважением, Минерва МакГонагалл, Школа чародейства и волшебства Хогвартс, заместитель директора и профессор трансфигурации». Чудненько, улыбнулся лишь уголками губ Кирита, которому успело несколько надоесть безделье. Как, впрочем, и всякий чернокнижник, он не любил долгий простой. Между бездельем и отдыхом в случае Кирита была достаточно тонкая грань. Одно дело, когда он мог пару недель отоспаться и провести их за какой-нибудь незначительной активностью, не отказывая себе в возможности прогуляться по городу, в котором ему выдали весьма приятный домик. Но длительный период такой жизни, особенно вынужденный, становился настоящей пыткой. Вероятно, из-за этого ушедший из императорской армии Аурелий чернокнижник Каустблэк не сидел на месте дольше месяца. Здесь играло роль еще и то, что Кирита искал кое-кого, и часто расспрашивал других участников поисковых операций. Демиург установил ограничения на участие в поисковых и не только операциях, поэтому Кирита не мог безвылазно искать неподключенных. Из-за этого ограничения Каустблэк отдыхал примерно месяц. А значит, скоро начнется самое основное действие, к которому чернокнижник был уже привычен. Радовало, что место действия с целой страны, а то и мира, сузилось до школы-пансионата. Не радовало, что неизвестных аж трое на одного. Обычно неподключенные соблюдали осторожность и умели скрываться, хотя и не все. Начало биографии того же Кляйна, которого Кирита все же встретил, буквально кричал: «Я, магнит для неприятностей». Это помогло найти шебутного самурая, и сейчас Ритара Цубай попал в сети любительницы что-нибудь взорвать, его ученицы Нири. И если все трое не будут высовываться, это станет серьезной проблемой. Вычислить их даже из не столь большого числа людей, как четыре факультета одного курса, задача нетривиальная. Вдобавок, персонажи канона могут конкретно отличаться от своих книжных версий. Да, Книга скорее внесла больше хаоса, нежели ясности. А значит, придется действовать осторожно, в идеале, отыгрывать ту же роль, что и неподключенные. Гарри Поттер и осторожность, ага, скорее, это привлечет внимание. Тогда наоборот, стремиться к лидерству на факультете. Кирита плюхнулся на кровать в комнате на втором этаже. В этом месте он спал, из-за чего он нанес пером ритуалиста несколько сигнальных и защитных символов на порог и окно. Затем он поднялся и, распахнув окно, снова задумался. «Дела идут не очень», — констатировала факт Лаура. Кирита и сам об этом знал, и обычно подобные реплики означали, что клинок одолевали те же мысли, что и чернокнижника. «Знаю, но от этого не отвертеться», — мысленно ответил Кирита. Той же ночью Кирита оказался вблизи бара. Это был один из способов во время выполнения операции попасть в одну из святынь чернокнижников Вечной Дороги. Здесь можно было перетереть с самыми разными существами, обменять информацию или что-то еще. У старого Эмиля был межмировым баром, где собирались чернокнижники и странники. Там же Эмис выдавал задания всем, кому положено. Демиург обладал симпатией ко всем представителям семейства кошачьих, из-за чего за барной стойкой устроился здоровенный рыжий кот. Кирита невольно подумал, что это старший брат Лелуша, только больше и с еще более нагло недовольной мордой. В баре постоянно играла легкая музыка, а на улице перед ним всегда стояла ночь, из-за чего приглушенный свет, периодически разбавляемый серебром луны и другими, преимущественно теплыми цветами, порождал неповторимую атмосферу фантасмагории и современности, стилизованной под старину, как бы это назвали в родном мире Кирита. Кирита вспомнил, как впервые напился до беспамятства именно здесь, у старого Эмиля. Это было после экзамена на седьмом круге, когда все ребята с его круга сдали экзамены для перехода на восьмой круг. Своеобразное братство, сформированное среди учеников одного круга, тогда поднялось на новый уровень. У ребят со всех кругов старше четвертого появился еще один повод для шуток. Еще бы, седьмой круг надрался за компанию с преподавателем факультатива менталистики. Как выразился мастер Фейергриф, странник и преподаватель менталистики. Для облегчения работы с искаженным бредовыми картинами разумом, на первых порах требуется слегка раздвинуть рамки адекватности, а в этом деле нет ничего лучше, нежели горячительное. Иначе менталист рискует не вернуться из чужого разума или сойти с ума. Каждый тогда рассказал о себе всем ребятам с круга, и Коуст Блэк не стал исключением. Кирита, несмотря на отношения в коллективе, о некоторых вещах говорил вскользь, будь то некоторые моменты жизни в Айнкраде, или то, кем он был до САА. Администрация крепости не имела ничего против, ибо чернокнижник, которому нечего делать, кроме учебы и отработки заклинаний, является источником огромных неприятностей, поэтому два выходных и вечер почти всех рабочих дней, кроме понедельника и вторника, были отданы в полное распоряжение учеников, которые не стеснялись проводить их в небольшом городе при крепости, где и укрылся переход в межмировую зону, в которой расположился бар у старого Эмиля. Кирита подошел к барной стойке. Майлз, а именно так звали здешнего бармена, посмотрел на чернокнижника таким взглядом, будто его здесь ждали, и спрашивали, мол, чего тебе? Мне как обычно у Кирита был свет луны, сладкий кофе с сильным запахом соленой карамели и ликером. Крепкий алкоголь, к удивлению многих чернокнижников, Коуст Блэк брал редко, и чаще всего это происходило в дни после поисковых операций, когда он говорил нечто вроде «У меня были крайне дерьмовые дни». К крайнему удивлению Коуст Блэка, в обычно крайне оживленном баре не было почти никого. Только бармен и пара ребят, кажется, с третьего круга, судя по нарукавным повязкам, три золотых линии на черном фоне, сидели и с энтузиазмом резались в карточное творение круга, на котором учился Кирита, в Закир, сильно переработанный вариант аскарийской карточной игры, колоды которой после окончания крепости вовсю разошлись по твердыне чернокнижников, и даже попали в большой мир, где, правда, прижились очень и очень ограниченно. Самой редкой картой считался мастер Александр и наставница Люсинда, мастер тайных троп, преподавательница зельеварения. Правда, из того, что он слышал, в список редких карт вошла половина того самого круга, на котором учился Кирита. Их круг считался одним из самых успешных, при этом считался и самым хлопотным, начиная от психологических проблем половины курса, заканчивая подрывателем пробирок, мастером говна и палок, кошкомальчиком-пиромантом, отмороженный, самураем-алкашом и спящим демоном, как их прозвали чернокнижники со старших кругов, потом и прижилось. Даже ректор Воланд поддерживал подобную традицию давать необидные прозвища ученикам, за что был прозван Кирита командиром ночного дожора. Пройдя чуть дальше, Кирита заметил демиурга, обычно очень похожего на такого же чернокнижника, как и он сам. Занявший столик для двоих у угла, скрытый от взгляда небольшой деревянной перегородкой, этот столик обычно никто не занимал. Красный плащ, черная одежда под ним, платиновые волосы, смотрит в сторону выхода, сквозь полупрозрачную перегородку. Это была любимая форма демиурга, от которой у Кирита создавалось впечатление, что Эмис, картограф людских судеб, как однажды окрестили один из его аватаров, прошел в шкуре чернокнижника как бы не меньше, чем ректор Воланд. «Здравствуй, Габриэль, присаживайся, или мне называть тебя именем, которое ты получил от своего первого учителя, Кирита Каустблэк?» Эмис обращался к мастерам тайных троп по их именам, которые они получают во время последнего экзамена. Многие чернокнижники принимали новое имя, но Кирита был не из таких. Кирита Каустблэк составлял большую часть личности, нежели Габриэль Самайн, являющийся по-хорошему маской, которую он почти не применял. В Аскарии он попал в крепость не сразу, изрядно потаскавшись с одним из чернокнижников Вечной Дороги, Айзеком Каустблэком, который передал Кирита свою фамилию. «Зови меня Кирита. Мне это имя гораздо ближе», — Эмис улыбался. От старших товарищей Каустблэк узнал, что этот аватар Эмиса считает, что имена скрывают в себе силу. «Как пожелаешь. Как ты думаешь, почему я призвал тебя?» — спросил демиург. «Скорее всего, это связано с моим заданием. Конкретно, с двумя неизвестными с особым условием», — не стал тянуть кота за уши чернокнижник. «Верно. С ними все не так просто, и было решено донести до тебя свежую информацию о них, а также предложить некоторое кое-что. О первом неподключенном известно только то, что это его первое перерождение, и относится он к эльфхиемской колыбели», — Кирита кивнул, попутно анализируя получаемую информацию и забрасывая имеющиеся данные в папку «Неподключенный 1». Хогвартс. Крепость разума делала свое дело, компилируя информацию в блоки связанных друг с другом данных. Теперь про следующих. Известно, что эти двое относятся к аинкратской колыбели мира. Для них это первое перерождение, но вот их возраст перемахнул за 200 лет. Информатор доложил, что первая цель могла иметь долгий контакт с Дианой Лорен. Кирита знал это имя. Асуна представилась этим именем в, судя по всему, первом мире перед высокопоставленными лицами. Затем это имя постоянно следовало за ней. Определенно, этот человек может стать ценным источником информации. И аинкратская колыбель. Для Кирита было священным долгом отыскать всех, кто относился к этой колыбели. Они попали в уже готовые тела, но здесь произошло нечто непонятное даже для меня. Они находятся в пограничном положении, вроде и подключены к системе, но информация о них не заносится, и право на пересечение барьера у одного из них все еще сохраняется. Есть предположение, что твой бывший наставник, Айзек Каустблэк, сделал что-то, что ввело их в такое состояние. Также я бы не стал исключать возможность, что в цикличном мире под Тирианы могла оказаться Диана Лорен, даже вывел бы ее как приоритетную. Именно поэтому приоритет твоего задания от рядового повысился до миссии с повышенным приоритетом. Сложность миссии. Демиург выдержал паузу, весьма возросла из-за множества факторов, из-за чего следует организовать тебе подкрепление. Для Кирита упоминание наставника Айзека было ударом. Кирита повезло оказаться в Аскарии сразу же после инцидента, где ему встретился Айзек Каустблэк. Именно он провел Кирита через Сангвинию, Армсант и княжество Астория прямиком в крепость Черного Мрамора. Он научил его некоторым вещам, которые облегчили ему учебу в крепости. Наставник Айзек был объявлен отступником, так как нарушил кодекс Вечной Дороги, свод правил, которым неукоснительно следуют чернокнижники. Кирита до сих пор не было ясно, почему Айзек переступил через вполне адекватные ограничения, но Каустблэк перестал определяться системой и начал числиться как неподключенный. Очередной файл добавился в папку Айзек Каустблэк. Но затем Кирита осознал еще одну вещь. Асуна могла оказаться в том же мире, где оказался и он. Учитывая, что их двое, то вторым неподключенным могла оказать Рика Лорен, она же Лизбет. Эта информация была поистине полезной, шокирующей, и наполнила чернокнижника нетерпением. Еще один файл в еще одну папку, со специальным значком. Позже обработать, внести корректировки в план действий. Право на пересечение барьера, поднял бровь Кирита, задумываясь. Барьер, он же грань, являл собой разделяющие миры в Доминионе пространство. Обычные, подключенные к системе люди не могли открыть проход через грань. Для чернокнижников существуют специальные врата и артефакты, их отпирающие. Некоторые из неподключенных могли игнорировать барьер, проделывая в нем бреши, в особенности в слабых местах, возникающих из-за неравномерности грани. И такие неподключенные становились настоящей проблемой для любого чернокнижника. Асуна была такой же, проделывающей бреши, из-за чего к моменту, когда Кирита оказывался на месте, где мог встретить ее, она ускользала. Чаще всего он приходил на уже остывший след. Однажды они прошли друг от друга буквально в считанных сантиметрах. Но это уже отдельная история, благодаря которой в Азмдафне, одном из пограничных миров Доминиона, родилась история о ведьме карнавала, Диане Лорен. Верно. Кстати, о том, что мы хотели бы тебе предложить. Могу поздравить тебя, ведь твоя первая ученица достигла ранга мастера чернокнижника тайных троп. В ходе последнего задания в квадрате Вечности, ее подопечные успешно сдали экзамен и подписали договор. Попутно они выполнили поисковую операцию, в ходе которой примерно 30 неподключенных были успешно возвращены в систему. Почти все временно размещены в Аскарии, но вот одна особа выразила искреннее желание узнать о ситуации поподробнее. И я решил ей не отказывать, так как ее, Эмис взял паузу, подбирая слова. Особые умения могут весьма пригодиться тебе во время выполнения задания. Вдобавок, эта особа является потенциальным чернокнижником, и я был бы не против, если бы она стала ученицей мастера тайных троп, продолжил Эмис, смотря на глубоко задумавшегося Кирита. Еще одна ученица, с этим фактом он готов был смириться, после 10 учеников, среди которых и мастер тайных троп. Чернокнижник почувствовал гордость за свою первую ученицу, за ее успехи. Поэтому здесь он ничего против не имел. Та, кого Эмис предлагал ему в ученицы, явно любознательная особа, у которой есть особые умения, относится к инкраду или альхиму. Пока что конкретики маловато для того, чтобы судить о личности этой особы. И кто же она? Не стал тянуть резину Кирита и отхлебнул из чашки. Скажем так, твоя старая знакомая. Эмис перевел взгляд в сторону выхода. Кирита поднял бровь в немом вопросе, а затем повернулся и посмотрел туда, куда был обращен взор Демиурга. У входа оглядывалась непонятная, смутно знакомая чернокнижнику фигурка в коричнево-сером балахоне. Невысокая, довольно хрупкая на вид, навскидку лет 15, хотя в случае многих посетителей бара внешность почти всегда обманчива. Таких кадров среди частых посетителей Кирита не помнил, никто из посетителей обычно не прятал лицо, ибо запретов среди чернокнижников не было, зато была общая солидарность. И если ты хотел надыбать нечто не совсем законное в том или ином мире, тебя никто не выдаст. На лицо был надвинут капюшон, но Каустблэку показалась знакомой походка, движение неожиданного посетителя бара у старого Эмиля. Что-то очень знакомое, но вот что. Многие воспоминания о времени, проведенном в Айнкраде и до него потускнели, выцвели и частично рассыпались еще до того, как неофит-чернокнижник Кирита Каустблэк сумел первым на всем круге возвести крепость разума. Правда, как это бывает у новичков-менталистов, поначалу чернокнижнику снились бредовые и страшные сны, но при оказании грамотной помощи в обустройстве крепости бред и кошмары сходят на нет, уступая место привлекательной безбашенности, как емко обозвало это явление Лисара, она же отмороженная с одного с чернокнижником круга. У тех, кто пытается освоить менталистику в одиночку, постоянные кошмары становятся меньше из возможных проблем. Настоящих мастеров этой науки по всему Доминиону можно сосчитать по пальцам рук, и Кирита Каустблэк мог по праву гордиться тем, что если не входит в это число, то уже буквально через пару десятилетий вполне сможет претендовать на это место. Точно. Крепость вытащила яркое воспоминание времен Инкрада. Вытащила лукавую улыбку девушки, прозванной крысой за нарисованные усы, умение запудрить мозги и содрать за это деньжат, добропорядочность в ситуации, когда тысячи игроков стали пленниками парящей в небесах крепости из камня и стали. «Арго?» — вполголоса спросил Кирита. Демиург же только слегка улыбнулся, когда девушка стала быстро приближаться к их столу. Вот примерно так обстоят дела с игроками САА. Радость от встречи, деловая необходимость и просто разговоры ни о чем растянули весьма содержательную беседу Кирита и Арго на несколько часов. Демиург оставил их почти сразу, предоставив нового собеседника чернокнижнику. Кофе с ликером и чая с мелиссой было выпито достаточно, чтобы в некоторых подробностях описать ситуацию, в которой оказались все игроки виртуальной реальности. Девушка была в состоянии, которое можно охарактеризовать как очень глубокую задумчивость и легкий шок. Взгляд был обращен куда-то в пустоту, а она сама почти ничего не воспринимала, словно была в трансе. Мозг крысы работал на своем пределе, пытаясь соотнести огромный объем новой информации. Кирита даже подумал, что у девушки появился зародыш крепости разума, направленный на анализ, но эту догадку он решил проверить чуть позже. «Полагаю, пора переходить к проблемам настоящего», — вежливо обратился Демиург, возникший словно из ниоткуда. «Кирита, полагаю, что леди весьма устала за сегодняшний вечер. Предлагаю тебе вывести ее из того состояния, в котором она находится, уладить последний вопрос, связанный с подкреплением и ученичеством, а затем отправиться отдыхать. Я думаю, я готова помочь Кибо. Что от меня нужно?» — тихо спросила Арго, медленно выходя из своего состояния. Уже на следующий день Кирита проснулся с гудящей головой. Вставать жутко не хотелось, тем более что пристроившийся над головой Лелуш был категорически против того, чтобы подниматься куда-либо раньше 11 утра. И чернокнижник был полностью солидарен в этом вопросе с питомцем, но, увы, часто необходимость заставляет нас совершать то, что нам не нравится. Требовалось найти 11-летнюю Скарлетт Дарк, девочку, которая ходила в одну с чернокнижником школу и в которую была заброшена Арго. Затем требовалось добраться до Александра, представить ему Скарлетт и первым делом научить ее хотя бы примитивным манипуляциям с энергией, объяснить базовое уравнение энергии воли намерения и научить ее поднимать примитивный ментальный щит. Если Кирита правильно определил то состояние, в котором она была в баре, то последнее может быть куда проще, чем в его случае, и освоить хотя бы азы менталистики Арго сможет почти играючи. «Час от часу не легче», — пробурчал чернокнижник, глядя в потолок и размышляя о двух вещах. «Где в пределах города можно найти место, чтобы взорвать что-нибудь к чертовой матери, и программу уроков для Арго?» Насчет ученичества Кирита еще подумает, но дать базу наподобие той, что преподал ему наставник Айзек, чернокнижник просто обязан. Примечание к части. Думаю, что можно установить график выхода глав. Примерно раз в неделю, ближе к выходным. До Хогвартса осталось немного. В течение пары глав герои в полном составе сядут на Хогвартс-экспресс и отправятся навстречу своей судьбе, интригам и много чему еще. Спасибо за 15 зеленых пальцев вверх. Это весьма неплохо мотивирует. Спонсоры Прады. Чай с малиновым вареньем и Нагард, трактирщик. Глава 6. Обязанности наставника. Или к вопросу о техническом прогрессе. Примечание к части. Приятного чтения. Кирита поднялся с места, согнав пристроившегося над самой головой Лелуша. Чувство, что вчерашний день был полон на открытие и свершение, проявлялось в ощущении того, что чернокнижнику следовало бы еще часик подремать. Голова была словно пустая и тяжелая одновременно. Мысли в голове превращались скорее в мюсли. Отогнав сонливость и проморгавшись, чернокнижник прислушался к своим внутренним часам. Коуст Блэк понял, что сейчас примерно 10 утра, пятница 26 июля 1991 года. Дурсли утром должны были уехать в теплые края всей семьей, так что чернокнижник был полностью предоставлен сам себе по меньшей мере, еще 2 недели. Ему оставили наличности на еду, указание не устраивать в доме бардак, и чтобы по приезду дом был чист, а цветы петунии были политы, прополоты приведены в божеский вид. С этими задачами чернокнижнику было нетрудно справиться, тем более что жить в свинарнике Кирита бы не позволила гордость. Ну, а что до цветов, у дома Коуст Блэка была небольшая клумба с цветами, хоть и не требующими тщательного ухода, но они были еще одним элементом, дополняя третье самое любимое место Кирита после спальни и кухни, открытое крыльцо с большим козырьком, под которым чернокнижник любил дремать в кресле-качалке. Привести спальное место в порядок, оградив его от всяких неприятностей, являлось одним из негласных правил общежития крепости черного мрамора. Скарлетт Дарк жила недалеко от той школы, в которой чернокнижник учился. Если просиживание штанов, ведение тетради с непонятным для обычного человека содержанием можно назвать учебой. Конечно, для знающего человека эти записи были бы крайне ценны, даже бесценны. Кроме того, чернокнижник планировал с этой тетрадью небольшую провокацию в Хогвартсе. Конечно, вероятность того, что она принесет какую-то ясность в ситуацию, была невелика, но все же. Следовало добраться туда ближе к обеду, поэтому валяться в кровати долго не стоило. «Прости, Лилуш, не получится нам сегодня поспать до обеда. Дела не ждут». Чернокнижник улыбнулся коту тени и запустил руку в густую шерсть на левом боку питомца. Лилуш же посмотрел на хозяина с сочувствием и зевнул, широко раскрыв пасть. Проведя необходимые утренние процедуры, чернокнижник позавтракал остывшей овсянкой и отправился обратно в комнату, собираться. Ключ от дома у него был, некоторые защитные заклинания не позволят воришками пролезть в дом целиком, только по частям. Надев уже привычные летние вещи, чернокнижник, запер входную дверь, и побрел в сторону дома, где жила Арго, точнее, Скарлетт. О том, какой она была в школе, Кирита мог сказать, что она тихоня, учится неплохо, не привлекает внимания, в наличии дара управления энергией ранее не подозревалось. А как оно будет обстоять на самом деле, чернокнижника интересовало крайне сильно. Важно, чтобы до дня прибытия преподавателя из Хогвартса у Арго получилось создать пару примитивных заклинаний, чтобы затем ей пришло письмо из Хогвартса. Там они вместе отправятся в Косой переулок. После этого, в течение месяца в голову Арго нужно будет заложить весьма крупный пласт знаний. Значит, ей потребуется достаточно тихая обстановка для самостоятельного изучения некоторых тем, тренировок в построении ментальной защиты и еще некоторых вещей. А в некоторых семьях тишины не то, чтобы можно было достичь. Скарлетт Дарк, она же Арго, проснулась, но пока не спешила открывать глаза. Первое, что она заметила, что после ее воспоминания из квадрата вечности, как его назвала та девушка, Нирия, следовали другие воспоминания, скорее всего, принадлежащие Скарлетт. Знание английского языка, семья, отец, Маркус Дарк, был тем еще пьяницей, колотил мачеху, если приходил домой еще на своих ногах и не брезговал поднимать руку на дочь, работал на какой-то фабрике, к которой добирался на чем-то вроде легкого мотоцикла или мопеда. Правда, так было не всегда. Примерно до четвертого дня рождения маленькой Скарлетт, отец был прекрасным отцом, бывшим военным, но в тот же год мать девочки, Кейтлин, погибла в автокатастрофе. Это событие почти сломило Маркуса, на смерть жены наложилось посттравматическое стрессовое расстройство, но в его жизни появилась Эмма, судя по всему, волшебница. Во всяком случае, уборка при помощи деревянной палочки и исковерканных слов на английском намекает именно на это. Она, судя по всему, была весьма кроткой и зажатой девушкой, поэтому не уходила от Маркуса, тем более, что в дни трезвости он был все еще был человеком. Затем, когда у Эммы появился сын, Маркус немного успокоился, стал гораздо меньше пить, взялся за ум. Но Скарлетт от этого лучше не стало, вместо этого ее просто игнорировали. Во всяком случае, ей доставалось мало внимания от родителей.